Глава 7. В те воскресенья, когда семья ветеринара приезжала в Клакбю, семья Анаре работала, не покладая рук, с 4 часов утра. Надо было убрать, как обычно, навоз из конюшни, сделать подстилку из соломы, накормить коров, свиней, кур, кроликов, а потом и людей, наконец позаботиться о том, чтобы очистить фасоль, приготовить салат на 12 человек, вымыть ноги, надеть на всех чистые рубашки, что-то постирать, что-то погладить, заштопать, обдать кипятком, подмести, постоянно при этом оглашая дом криками, что вовремя сделать все равно ничего не удастся. В 8:30 Алексис забирался на ореховое дерево и наблюдал, когда на вершине Красного холма появится коляска. Он кричал, иногда шутки ради он устраивал ложную тревогу, хотя и знал, что спустившись со своего орехового дерева, рискует получить за это башмаком по ягодицам. «Вижу коляску дяди на вершине Красного холма!» И тут на кухне начиналась страшная суматоха. Анаре ругал жену, потому что у него на воротнике рубашки не оказывалось пуговицы, и куда это она умудрилась задевать пуговицу от его воротника? Аделаида бегала по кухне с утюгом в правой руке, с иголкой в левой, гладя и пришивая все, что попадалось ей на пути. Носилась, не останавливаясь ни на минуту, и все кричала, перекрывая крик мужа, что никто даже не пытается ей помочь, что ей это осточертело, но что когда она надорвется и умрет, то, может быть, тогда они все осознают. «Чем скорее, тем лучше, чтобы я успел еще раз жениться, черт побери!» «Еще бы, уж в этом-то я уверена. На женщине, которая не засовывает, куда попала пуговица от воротника. Я ведь тебе сказала, в выдвижном ящике стола, не могу же я быть сразу во всех местах». Но Аро путался у всех под ногами, затыкал с собой все двери одновременно и только успевал получать пинки. Жульетта звала Гюстава и Клотильду, тени шли. Их обнаруживали на дне какой-нибудь канавы, грязных, перепачканных землей или роющих туннель в куче навоза. К счастью, по воскресеньям их одевали лишь в самый последний момент, а то они с таким же успехом изгваздали бы и свою чистую одежду. Жульетта еще раз умывала их, причесывала, одевала. Анаре прилаживал пуговицу к воротнику, которая в самом деле была в выдвижном ящике стола. Аделаида надевала свое черное платье, пришивая между делом прямо на своих сорванцах пару или тройку пуговиц, и когда коляска заворачивала, чтобы въехать во двор, все выходили из дома, улыбаясь и крича: «А, вот и они!» Ветеринар, обычно он управлял коляской, останавливал лошадь и отвечал своим хныкающим голоском: «Да, вот и мы», и первым соскакивал вниз со своего сиденья, чтобы помочь спуститься жене. «Да, вот и мы», — подтверждал он. «Как же вижу», — говорила Наре, — «вот и вы». И тут начинались излияния чувств. Поцелуи хлопали по щекам кузенов, умножались на щеках теток и дядьев, складывались вместе так, что в общей сложности их получалось 48 штук. «Какие красавчики! Жарко было. Я его не поцеловала, ты меня не поцеловала. Ты поцеловала своего дядюшку? Ну, а Ромы, прекрасный песик, как же они выросли! 5 минут пришлось потерять на железнодорожном переезде. На место дрянь ты этакая, он вам всю одежду порвет. Столько сейчас колясок на дорогах. Он же сейчас испачкает вас своими грязными руками. Не беспокойтесь, лошадь так и норовит понести. 12 лет, вот увидите, он еще перерастет Антуана». Это ликование длилось 10 минут, а то и дольше. Нуаро получал удар башмаком, Гюстав под затыльник, а Алексис, с почтительной заботливостью касаясь роскошной сбруи, которая являлась семейной гордостью, распрягал лошадь. Женщины шли в дом, а ветеринар, поскольку он был ветеринаром, говорил Анаре: «Ну а теперь пошли посмотрим животных». И лишь в конюшне братья начинали ощущать, как в них возрождается чувство взаимного враждебного недоверия, о котором они совсем было забыли в пылу восторженной встречи. Фердинанд с серьезным видом ощупывал животных. «Эта корова явно ест больше сена, чем травы». «Вполне возможно, но в любом случае свои 12 литров она дает». Анарей держался в стороне от коров, давая понять ветеринару, что в его советах он не нуждается. Фердинанд, тем не менее, продолжал осмотр, подсчитывая в уме, что это бесплатное, но тем не менее стоящее 100 су, по существу, если хорошенько вникнуть, консультация, уже сама по себе почти полностью окупит тот обед, которым семью угостят у его брата, так что в конечном счете привезенные из Сен-Маржелона паштеты колбаса окажутся вовсе даровым приложением. В это воскресное утро все сразу пошло не так, как в другие воскресенья. Алексис с высоты своего орехового дерева заметил коляску, но она была настолько не похожа на дядину Ландо, что он не придал ей никакого значения. Приезд Миниаля всех удивил. Анаре вышел в залатанных и расстегнутых спереди штанах. На детях была их обычная будничная одежда, на матери фланелевая нижняя юбка в розовую полоску. Ветеринару это не понравилось. Он счел, что встречать гостей в таком виде никуда не годится. Ему даже сделалось стыдно перед своей женой и Люсьеной, и он знаками стал показывать Анаре, что у него в ширинке гуляет ветер. Анаре, удивленный, ничего не понимал. «Вот уж никак не ожидал увидеть вас в коляске Миниаля. А что твой вороной, не прихворнул ли?» Тут ветеринар вдруг почувствовал, как лицо его покрывает мертвенная бледность. Резко прервав объятия, он прошептал убитым голосом: «Пошли посмотрим животных». А поскольку Анаре обменялся еще несколькими словами с Миниалем, он подтолкнул его локтем и взмолился: «Животных». Когда они оказались в конюшне, Фердинанд поднял на брата испуганный взгляд. «Так ты, значит, не получил моего письма?» «Да нет, ты будешь сейчас смеяться. Да, потерял его. Представь себе, письмо выпало у него из сумки, когда он дрался с возвращавшимися со школы детьми. Он приходил сообщить мне об этом, бедняга Да, и расстроен был ужасно. Но что с тобой?» Фердинанд опустился на треножник, который использовали как сиденье при дойке коров. «Боже мой, мое письмо! Он потерял мое письмо!» Он зарылся лицом в ладони и издал жалобный стон. Анаре забеспокоился, он вспомнил, что подозрения почтальона касались в первую очередь Тентена Маларе. Однако отчаяние Фердинанда растрогало его, он помог брату встать и положил руку ему на плечо. «Будь умницей, малыш, не станешь же ты убиваться из-за какого-то там письма. Не надо, малыш!» Ветеринар оперся о старшего брата. Он чувствовал себя слабым. Всякий раз, когда брат называл его малышом, к носу его поднималась нежность. Анаре тоже растрогался. Может быть, по натуре своей Фердинанд был не таким уж плохим. Если бы его не отправили в Сен-Маржелонский коллеж, то он смог бы стать славным деревенским адуэном. «Ну что ты, сейчас не время распускать себя. Если ты сделал глупость, я не собираюсь тебя упрекать. А к тому же это даже и не глупость, а простое невезение. Никто ведь не мог угадать, что так все случится. Что ты там писал мне?» «Я писал тебе?» «Нет, понимаешь, у меня даже язык не поворачивается сказать тебе. Ты опять начнешь ругаться. Ну что ты, я очень хорошо понимаю твою досаду. Расскажи мне лучше все по порядку, и мы вместе спокойно все обсудим. Я писал тебе по поводу политики, но это пустяки. Я говорил там еще о нашей матушке. Надеюсь все же, что не именно. Я начал с отправной точки, с того момента, когда появился баварец. В общем, я там сказал все». Анаре стал размахивать кулаками над головой Фердинанда. Он говорил о том, что никогда не видел более тупого животного, чем этот мешком пришибленный осел, дерьмом набитый ветеринар. Вот для чего ему нужно было его чертово образование – оповещать всю округу и весь край о том, что его мать переспала с пруссаком. Если бы ему, Анаре, стоило таких же трудов держать в руках перо, как его брату, он ни за что бы не стал писать письмо, которое способно отравить и их собственное существование, и существование их детей. Анарен называл своего брата задокопателем, ханжой, в фальшивом воротничке, испражняющимся чернилами болваном, рогоносцем и одновременно мерил коровник своими крупными шагами под удивленным взглядом животных, которые выгибали свои податливые шеи, следя за его хождением взад и вперед. Фердинанд, едва поспевая за ним, пытался завязать какой-нибудь разумный разговор, но ругательства следовали друг за другом такой плотной чередой, что это ему никак не удавалось. Слово «рогоносец» оскорбило его больше, чем что-либо еще, и он попытался было заортачиться, а Наре опустил на него свой грозный взгляд. «Рогоносец, я тебе говорю, и вся семья рогоносцев. По вине одного одержимого писанина, и который не сумел удержать при себе то, что я ему рассказал. Что? Нет, я не хочу тебя слушать. Что бы я стал делать с твоими исписанными страницами? Ты что, собирался ими вывернуть мне мозги на бекрень, да? А теперь твое письмо находится у Маларе, у Зефа. Это его мальчишка схватил его. Схватил так же, как схватил бы сам Зеф. У них это в крови воровать и доносить. Таким же был и подохший недавно старик Маларе. Таким же был и отец старика. Беги теперь за своим письмом, беги». А Наре, весь дрожа от гнева, оперся о кормушку между двумя коровьими мордами и, поразмыслив, немного успокоился. Не приходилось сомневаться, что письмо находится у Зефа и что тот попытается им воспользоваться. Однако, все взвесив и предположив самое худшее, А Наре здраво рассудил, что у Маларе вряд ли что-либо получится. Ему, естественно, не составило бы труда оповестить всю Клакбю о том, что мать Адуэнов переспала с баварцем, и как бы обстоятельства не извиняли ее, в памяти у всех остался бы только сам факт. А Наре вынужден был признать, что общественное мнение в этом деле значило для него много, однако в конечном счете речь шла все-таки о покойнице, а он лично видел немалую разницу между покойником и живым человеком. То, что говорят во весь голос о покойнике, не стоит того, что думают про себя о живом. Даже половинки и то не стоит, даже четвертушки. А Наре говорил себе также, что он живет не репутацией покойников, такое годится только для ветеринара, что он только хочет упрочить эту репутацию. С другой стороны, он думал о том, что унижение от огласки письма в Клакбю имеет и одну хорошую сторону. Его жажда мести Зефу, получившая столь долгую отсрочку, что он уже совсем было отказался от нее, обретала таким образом некий дополнительный повод. Чувство раздражения и отвращения, которое он испытывал при виде Маларе, получало теперь более прочное основание. Его ненависть была отныне в безопасности, и он ощущал во всем теле такую же легкость, какую испытывает добродетельный гражданин, узнавший, что войну наконец-то объявили. Фердинанд, не осмелившийся прервать размышлений брата, пытался проследить за их ходом по выражению его лица. Анаре не стал посвящать Фердинанда в свои оптимистические выводы, он сразу же разглядел преимущества перед ветеринаром, которые он получал в новой ситуации, преимущества честные, связанные с той верой, которую он внушал брату. «Ну, так что будем делать?» — спросила Наре. «Не знаю», — ответил Фердинанд жалким голоском, упавшим на его выходные туфли. «Теперь ты должен быть доволен, а? Ты ведь сам хотел видеть Зефа мэром Клакбю. Теперь он больше не нуждается в тебе, чтобы заставить меня делать то, что ему захочется. Он держит меня сейчас письмом надежнее, чем твоими заговорами. О, теперь я уже ничем не смогу помешать ему. Буду счастлив уже только от того, что он соблаговолит не трепаться. Но когда он станет мэром, то начнет требовать у тебя денег. 20, 30, 50 тысяч и больше. Я-то в этом отношении могу быть спокоен, у меня ничего нет. После денег он захочет забрать у тебя дом. После дома...» Перечисление всех этих катастроф напугало Фердинанда, который опять опустился на треножник и принялся стенать. «Все же горячиться нам сейчас не стоит», — сказала Наре. «Вполне возможно, что Тентен вовсе и не отдавал письмо отцу, хотя меня это удивило бы». «А зачем оно Тентену?» «Разумеется, он схватил его для того, чтобы отдать Зефу. Однако с детьми никогда нельзя знать наверняка, у них свои идеи. Однажды я увидел, как Алексис бросил монету в 5 су в реку, и выяснить, почему он это сделал, я так и не смог». Ветеринар пожал плечами, что за идиотизм бросать деньги в воду. «Надеюсь, ты ему вправил мозги?» «Нет, те 5 су были его собственными, это его дело». «Тут ты не прав, мальчишка вполне заслужил наказание. Сейчас ты не стал вмешиваться, а потом будешь удивляться тому, что он разбрасывает деньги направо и налево. Их ни за что нельзя распускать». Ветеринар добавил, что, заметь он что-либо подобное за Антуаном, он сумел бы дать понять ему, почем стоят деньги, и в приступе бешенства, смягчившим его тревогу, он принялся обвинять Антуана, словно сын и в самом деле уже разбазаривал его состояние. «Бездельник! Он даже историю Франции не знает. Я бы его сейчас, когда мы ехали сюда, засыпал, если бы стал подробнее расспрашивать про вестфальские договоры. Ленивый, упрямый. И что я должен надрываться на работе, чтобы эта скотина бросала на ветер мои деньги? Я бы запретил ему гулять, лишил бы десерта на 3 месяца. Он бы у меня узнал, почем стоят деньги. О, боже мой, ты зарабатываешь вполне достаточно, чтобы он мог, когда придет возраст, поразбрасывать их направо и налево. Конечно, ты всегда его в этом поддержишь. У тебя никогда не задерживалось ни единого су», — злился Фердинанд. «Я всегда делал то, что мне нравится, и еще чуть больше того. Если тебе это не по нутру, то это уж твое дело. Мы не имеем права делать то, что хотим, когда живем не одни. Скажем, ты будешь подстрекать Антуана тратить деньги, а потом ты ведь не будешь заниматься им, если ему придется жить на счет своего брата». Слова Фердинана содержали почти неприкрытый намек, который не мог ускользнуть от внимания Анаре. «Если уж надеяться на братьев, ну, тебе-то, я думаю, нечего жаловаться», — вырвалось у Фердинана. Этого ответа Анаре и добивался, и опасался одновременно. «А, ты хочешь напомнить мне, что я живу в твоем доме?» «Прекрасно. Я освобожу тебе его на следующей же неделе. И делай с ним что хочешь со своим домом. Я уже достаточно наслушался упреков в том, что живу в доме своего брата». Он полнозвучно рокотал, и ветеринар тщетно пытался вставить хоть слово своим тщедушным ржавым голоском. «Лучше я буду спать под открытым небом, чем останусь еще на неделю в твоей халупе. Я съеду в среду и вообще уберусь из Клакбю. Тогда ты сможешь, если пожелаешь, обосноваться в этих 4 стенах и будешь сам сводить твои личные счеты с Зефом. Ну, а я... меня здесь больше нет». Анаре увидел, что после сказанного брат его совсем растерялся, и добавил с усмешкой: «А твое письмо... я не стану выкупать его у Малоре даже за 10 су». От страха ветеринар совершенно потерял голову. Он принялся ходить туда-сюда, как марионетка, по профессиональной привычке задирая кверху хвост то у одной, то у другой коровы и глядя бессмысленными глазами. Анаре, все еще кипя от ярости, чуть было тут же не выбежал из конюшни, чтобы сообщить о своем отъезде всему дому, и тогда ему пришлось бы и в самом деле выполнить свою угрозу. Отчаяние, в которое впал его брат, остановило этот порыв. Пожав плечами, он сделал шаг в его сторону. Фердинанд остановился, держа в руках коровий хвост, и глупо улыбнулся. У Анаре сжалось сердце, и он почувствовал угрызение совести. «Фердинанд». Фердинанд не шевелился, он шептал какие-то бессвязные слова. Анаре расслышал только письмо. «Фердинанд, хватит нам ругаться. Оставь ты этот коровий хвост, и давай спокойно поговорим. Твое письмо. Оно находится у Малоре. Мы подумаем, как его заполучить обратно. Послушай, присядь-ка вот тут, я не хочу, чтобы ты стоял. У тебя вид настоящего сумасшедшего. Прежде всего, я хотел бы знать в деталях, что ты там мне написал. Подумай хорошенько». Фердинанд помнил почти наизусть все написанные им на протяжении года письма и все произнесенные речи. Сначала от растерянности он поколебался немного, но потом, распаляясь от собственных слов, стал подкреплять фразы интонацией и движением головы. «Дорогой мой Оноре, в начале недели у Воронова случились колики». «Ну и влипли же мы», — произнес Оноре, когда брат закончил. «Да, можно сказать, ничего не упустил. Но ведь то, что я написал тебе, является сущей правдой». Оноре даже не стал отвечать ему. Он сел на треножник и попытался мысленно представить себе, какое удовольствие испытал Зеф Маларе, читая и перечитывая письмо. Это чувство, очевидно, было весьма сильным, что являлось для Оноре наихудшим оскорблением. По сравнению с этим чувством, мысль о том, что письмо станет достоянием всей деревни, выглядела сущим пустяком. Теперь Зеф знал наверняка, что те слова, которыми он когда-то обменялся с баварцем, не пропали впустую, а материализовались, причем так, как, возможно, он, произнося их, и не предполагал. Чем больше Оноре размышлял об этой истории, тем менее существенным казался ему сам факт возврата письма. Ему было важно отомстить Маларе таким образом, чтобы у того при воспоминании о приключении баварца становилось горько на душе. Ветеринар затаил дыхание и ждал порицаний. Поскольку Оноре моргал и плевал на носки своих башмаков, то он решил, что медитация обещает быть плодотворной, и чтобы не раздражать брата своим присутствием, отошел на цыпочках в сторону и начал воскресный осмотр животных. «Оставь ты моих коров в покое», — сказал ему Оноре, не поднимая головы. «Даже если ты их и прощупаешь, все равно это ничего не даст». Оноре, который, чуть что не стесняясь, одергивал брата, еще, однако, ни разу до этого случая не осмеливался так вот категорично осудить едва ли не священные обычаи осматривать животных. Фердинанд почувствовал, что-то вдруг изменилось в их отношениях. Тот, на кого он невольно смотрел, как на своего фермера, превращался в главу семьи, в предводителя адуэнов, которому он в данной ситуации готов был подчиняться. «Поскольку это все равно ничего не стоит», — робко возразил ветеринар, — «говорю я тебе, оставь моих коров в покое». И ветеринару пришлось отказаться от осмотра. «Знаешь», — почти невольно все-таки вырвалось у него, — «должен тебя предупредить, что у Фиделины течка». «Ну, если тебе так хочется». Ветеринар терпеть не мог непристойных шуток, предлагавших его воображению чересчур конкретные образы, которые, случалось, преследовали его потом на протяжении нескольких дней. Он покраснел, бросил на Фиделину взгляд, прикинул, не удержавшись, некоторые возможности и возмутился бесцеремонностью брата. «Мне все-таки непонятно, как в твоем возрасте ты еще можешь увлекаться подобными гнусностями. Нет, я решительно отказываюсь это понимать». А Оноре уже успел забыть свои неосторожные слова, оскорбившие целомудрие брата. «Какие гнусности?» — спросил он. «Гнусности вроде той, что ты только что сказал». «Я сказал тебе гнусность?» «Ну, если тебе так хочется». «Что, если тебе так хочется?» «Да, ты мне сказал, ну, если мне так хочется». «Не понимаю». «Или точнее, ну, если тебе так хочется». Фердинанд все больше терял терпение, и Оноре смотрел на него с беспокойством, думая, что волнение сказалось на его рассудке. «Тебе нужно пойти немного поесть», — сказал он ему. «В ожидании обеда Аделаида нальет тебе кофе с молоком». Ветеринар ничего не ответил. Он был уязвлен. Мало того, что он пострадал из-за собственной честности, так теперь его же еще принимают за идиота, в который уже раз ему приходилось убеждаться, что такова обычная награда за невинность и скромность. Когда братья вышли из конюшни, то все, кто мог их видеть, заметили, что ветеринар был желт, как канделябр, и что он опасливо поджимал зад в своей визитке. Анаре же, напротив, казалось, излучал хорошее настроение, смотрел бодро, и его тело привольно наполняло собой одежду. Слышно было, как он сказал Фердинану: «Главное, больше никуда не лезь. Ты и так уже наделал достаточно глупостей. Я запрещаю тебе ходить к нему».